с легкой руки Виссариона Григорьевича Белинского и его соратников это слово стало прямо-таки магическим для русской литературы и ее истории. Сплошные лишние люди. Чацкий вместе с Грибоедовым, Онегин вместе с Пушкиным, Печорин вместе с Лермонтовым, Обломов, почему-то Обломов вместе с Гончаровым. И особо лихие учителя. Сразу туда прибавляют и Гамлета с Дон Кихотом и с их авторами. Ну, вся литература оказывается таким сплошным движением от одних лишних людей к другим. Ну, видимо, единственное, что возникло вокруг 200-летнего юбилея Лермонтова, самое главное, что возникло, это вот этот самый разговор публицистов о лишних людях. Сегодня по телефону 495-956-15-14 мы хотим поговорить о Лермонтове в вашей душе, дорогие радиослушатели, и о лишних людях, о том, бывают ли они на свете, кто они такие, и является ли Печорин, Лермонтов, ну и все остальные лишними людьми своего времени. Или лишние люди – это какие-то другие люди. Что касается моего личного взгляда на вещи, то мне кажется, что Лермонтов всегда мучительно боролся с этим самым ощущением лишнего человека. Тем самым, которое стало для нас стандартом. Какие стихи Михаила Юрьевича Лермонтова вы помните? Какие повторяете, когда вам плохо или когда вам хорошо? Как вы считаете, его помнят сейчас? Живого человека? Его сейчас читают или проходят? Проходят мимо? Вы состоите с Лермонтовым в личных отношениях, дорогие радиослушатели? Он есть в вашей душе? Или давным-давно исчез? 495-956-15-14. Постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России». Вечный судья мне дал всеведение пророка. В очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и прав. Чести я учения, меня все ближние мои бросали бешено каменя. Осыпал пеплом я главу из городов. Бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птицы. Даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне твар покорна там земная, и звезды слушают меня лучами радостно играя. Через шумный град я прав. людям говоря, с улыбкою самолюбивой, смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите, ждите на него, как он угрюм и худ, и бледен. Смотрите, как он нагибеден, как презирают все его. Серебряные нити. Говорить правду легко и приятно. Только мы ее не любим слушать. И поэтому, как мне думается, все меньше и меньше людей сегодня думают о Лермонтове. И при этом, ну, признайтесь себе, ну, признайтесь, слушая вот эти романсы на стихи Лермонтова, мы примерно в чем-то становимся похожи на его современников. А большая часть из современников Лермонтова, даже многие его родственники, и однокашники, и друзья, говорили о поэте как о гордеце, о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам. И, конечно, одновременно всегда существовал некий минимум людей, который гордился дружбой Лермонтова и оценивал эту дружбу выше всех других человеческих связей. Вот эта тема разговоров о гордеце, барине, избалованном сыночке, воспитывавшейся, правда, любимой бабушкой, как-то стали в моде с сами собой в современных разговорах о Лермонтове. Не профессионалов, конечно. Как-то такой оттенок, кто знает, может, мне только слышится. Здравствуйте, Константин Михайлович. Алло. Алло. Да. Константин Михайлович говорит с вами. Здравствуйте. Город Сочи. Я знаю. Слушаю. Ну, в общем, короче говоря, я что хочу сказать. Лермонтов, конечно, глубже, чем Пушкин. Это раз, во-первых. Потом этот Белинский, он, конечно, выдумал этого лишнего человека. Так, ну, как с его легкой руки все это понеслось вообще. Вот, это два. Как-то очень удобна эта формула вообще, чрезвычайно. Ну, вот тот лишний человек, этот лишний человек. А лишние люди, зачем они? Ну, Пушкин по сравнению с Лермонтов-то был шалопай, то о чем говорить это, ясное дело. Этот Евгений Онегин, это он же сам себя изобразил-то, в общем, короче говоря. Ну, не все так считают, Константин Михайлович. Непонятно. Вот вы знаете, я придерживаюсь мнения тех критиков, которые считают, что ближе всего к самому Пушкину была Татьяна. И что образ Татьяны он себя изобразил. Вот так вот. Да нет, это смешно. Это раз. Во-первых, Пушкин-то остался 200 тысяч рублей должен. Вертопрах, ну что говорить об этом? Ну что там? Теперь дальше. Лермонтов, ну, правда, он был очень вспыльчивый человек, тяжелый характер был. Его, он довел этого Мартынова до ручки, поэтому была состоялась дуэль, вы же в курсе дела, наверное, понимаете. Вот, это, ну, что вам еще сказать. Выдающийся, конечно, поэт Лермонтов. Особенно мне нравится его сказка «Ошибки Рип», вот это, замечательная. Ну, а Печорин, Но это тоже очень интересно, в общем. Я, вот мне уже 80 лет, я перечитываю с удовольствием «Герой нашего времени», понимаете? Ну, о чем говорить? Ну, спасибо, общем... Константин Михайлович. Я вот думаю вот о герое нашего времени. Те, кто сейчас в возрасте Печорина, они его читали или вообще хотя бы слышали, кто он такой? Эй, герои нашего времени, отзовитесь, что вы думаете о Печорине и о лишних людях. Нам с Константином Михайловичем это, правда, очень интересно. Вот что сказала наша слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Один из форунчан «Серебряных нитей» процитировал философский труд Даниила Андреева «Роза мира», где автор описывает личность Лермонтова в масштабах титана, мистика и даже демона. Но когда я пытаюсь визуализировать Лермонтова, передо мной встает такой образ, что это щупленький юноша, по сути, ребенок, к которому девушки не очень серьезно относятся. Вот это для меня противоречие, даже двойственность. Я вот даже так думаю, ну как здесь не стервозить, чтобы тебя заметили и перестали игнорировать? А еще хочу сказать, что мои вот дочки учатся в школе имени Федора Михайловича Достоевского. Его мало кто читал из детей, только если старшеклассники. И вы не представляете, какой светлый культ писателя создан учителями на основе этой личности. Это как в наше время был добрый дедушка Ленин. А мои дети верят в доброго и грустного дедушку Достоевского. Вот вся противоречивость натуры, бездна бессознательного, куда-то спрятана. Также и личность Лермонтова в советские времена была идеологически прилизана. А вот в перестройку развенчивался культ не только политических советских деятелей, но и культ поэтов. Помню развенчание Блока, который общался с женщинами легкого поведения. Помню развенчание и Лермонтова, бабуля которого поощряла связь с крепостными женщинами. Но вот это из разговоров, это еще не факт. И вот есть такая психологическая защита преуменьшения. Вот почему-то нужно людям такое развенчание и низложение титанов. Даже если вот судить по сказкам, вот титаны имеют двойственную природу. Они могут представать злобными карликами, а могут превращаться в богатырей великанов. Спасибо. Ну вот, вообще, наверное, титаны действительно имеют двойственную природу, а титаны литературы, вообще русской литературы, в частности, особенности, имеют еще одну природу, наверное, невероятной ранимости. И поэтому, ведь это такой, правда, Лермонтов, Достоевский, Блок, это такие... камертона вселенной. И что-то ведь поразительное, невероятное и сверхчеловеческое в том, что стихи такого масштаба, такой глубины чувств написал человек совсем юный. Юный вообще. Между прочим, удивительно точно, если брать афористические источники. У нас коротенькая передача. Писал о Лермонтове Герцен, который, кстати говоря, никогда не был лично знаком с поэтом. Писал он о Лермонтове в знаменитом труде, который называется «Развитие революционных идей в России», между прочим. Цитирую. «К несчастью, быть слишком проницательным и чувствительным опасно в России, поскольку к проницательности и чувствительности присоединяется и другое. Он смело высказывается о многом, без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек сам с собой, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздо снисходительнее относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти свою смерть. Он сдержал слово. Когда Катя говорила о психологической защите, то с ней все очень просто. Очень просто. Очень просто с мертвыми титанами. Очень легко чувствовать себя выше и умнее. И вставлять их в те рамки, в которые их хочется вставить нам. Для того, чтобы не чувствовать вот это самое отчуждение, о котором они смеют говорить. Наше собственное отчуждение. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Вы знаете, я, во-первых, хочу защитить Пушкина от предыдущего товарища. Пушкин был у нас солнце и умнейший, проницательнейший, цельнейший человек. Но вот так повезло России, что у нас есть такие пары великие. Пушкин, Лермонтов, Козловский, Ленишев, Ахматова, Цветаева. Много еще можно перечислить. Например, Богушевская, Диана Арбенина. Настолько противоположные, в общем-то, равновеликие в свое время, что, любя одного, как правило, недолюбливаешь другого. Или недопонимаешь, или не так близок. И вот то же самое происходит и с Пушкиным и с Лермонтовым. Впрочем, как и с Ахматовой и Цветаевой. Те, которые больше читают Цветаеву, меньше понимают и читают Ахматову. Если Пушкин действительно наше солнце, то Лермонтов... Толстого и Достоевского забыли. Да. Я так просто. То Лермонтов уж точно наша луна. И, конечно, это вот когда тебе 17, то ты, конечно же, влюбляешься в Лермонтова. И даже и потом ты открываешь в нем все больше и больше другого. Знаете, он действительно настолько, как луна, изменчив. И люди, которые его знали и видели, его современники, вот лучше всего составить как бы портрет о Пушкине, о Лермонтове, это почитать о том, что пишут в своих воспоминаниях современники. Вы знаете, ну такой противоположность какая-то вот во взглядах и впечатлениях на Лермонтова просто поражает. Если одни видят в нем, как вот в зеркало, то есть зеркало – это, по-моему, сам человек, который на него смотрел. Для одних он был, да, желчный, отвратительный, нетерпимый. Другие видели в нем честнейшего, прекраснейшего товарища, храброго, умного, тонкого, доброго, щедрого, непосредственного. И даже симпатичного, а другие отмечают, насколько он был некрасив, кривые ноги, коренастая фигура. В общем, действительно, вот он как бы высвечивал того человека, который на него смотрит, его суть. А его удивительные глаза вспоминают все, и враги, и друзья. Да, и вы знаете, вот, конечно, Лермонтов, это моя любовь юношеская, и зачитывалась просто героем нашего времени, Печориным. Вы знаете, ну, конечно, проза Лермонтова, ну, на порядок выше пушкинской. То есть ее вообще не с чем сравнить. Как сказал Белинский, это жемчуг, рассыпанный по черному бархату. Настолько изысканно, настолько блестяще, настолько тонко, с юмором, с с желчью, с афоризмом, резко и в то же время страстно. И, ну, умопомрачительная проза совершенно. Что еще хочется сказать? Что он был страшно одинок и в литературе, и по жизни. И недаром говорят, что разница между Пушкиным и Лермонтом не в 20 лет, а в целую эпоху. Рядом с ним не было никого. С Пушкиным была целая плеяда сотоварищей. И игры, и балы, и писательская среда. Ну и вообще лицей. Лицей. Да, лицей. С Лермонтом не было рядом никого. И не только по уму и по гению он был выше всех, с кем рядом находился, особенно, конечно, в сестерской среде, которая была ему не пара, но по именно по душевному состоянию, по искренности, по цельности человеческой натуры он никого не мог найти рядом с собой, чтобы поговорить, чтобы искать. Он душой был одинок, он сердцем был одинок. И это самая большая трагедия его, конечно. Видимо, был сервяком и был равнодушным или каким-то там желчным человеком. Нет, когда он приезжал к бабушке, то бабушка отменяла все наказания дворни, потому что Мишенька этого не любил. Вот. Так что Лермонтов – это, конечно, чудо несусветное, и его магический приход и уход в эту жизнь, который действительно вот 14-й год и 41-й, до сих пор это происходит, в том числе и в этом году. Спасибо, что выслушали. Спасибо, Ирина. Спасибо, что высказались. Панаев писал после смерти Лермонтова: «В эти глаза многие боялись смотреть, потому что казалось, что они видят тебя насквозь». Это ведь действительно непросто. Правда, смотреть в такие глаза? Лермонтов и Пушкин. И все-таки... Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света один, как прежде, и убит. Замолк и звуки чудных песен, не раздаваться им опять, приют певца угрюмый тесен, и на устах его печать. Это написано в несколько часов после полученной вести о смерти Пушкина. И тот же Панаев писал: стихи переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались всеми наизусть. Если хотите, это был первый русский самиздат, задолго до того, как что-то подобное сам с собой делал Николай Глазков. Распространял, считался виновником быстрого распространения смерти поэта. Ближайший друг Лермонтова, Раевский, писал: экземпляров люди просили полных. Я раздавал их, то есть я раздавал, и с прибавлением требовали. А прибавление – это 16 последних строк, первая из которых начиналась словами, точно указывавшими адресата. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, то, что потом он повторит в Думе, и, естественно, немедленно это список стихотворения был доставлен царю с краткой припиской. Было написано просто: «Воззвание к революции». Николай I отреагировал так, цитирую: «Приятные стихи, нечего сказать. Я послала смотреть бумаги Лермонтова. Пока их осматривают, я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону». Лермонтов был арестован 18 февраля 1937 года, а 20-го Раевский. Ну, объявить поэта, как хотелось царю, сумасшедшим, было как-то неудобно, поскольку царь, ну, только что объявил сумасшедшим Чаадаева. А, это много лет спустя стало принято объявлять сумасшедшим всех подряд, и, но Николаю Первому принадлежит честь. Это он придумал карательную психиатрию, когда еще даже и психиатрии-то в стране нашей толком не было. Царь вообще был убежден, писать что-то такое смелое мог только сумасшедший, потерявший чувство опасности. Но все-таки получить личную ненависть Николая, ну, это, конечно, было достаточно непросто. Не на каждого самодержец обращал свое царственное внимание, даже ради того, чтобы арестовать и отправить в ссылку на Кавказ. Так что кем-кем, а лишним человеком юный Лермонтов не был никогда. Да и Печорина его в романе лишним никак не назовешь. Это что-то совсем другое, совсем другой здесь секрет, еще одна музыкальная пауза. По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой. Земли. Серебряные нити. И все-таки Белинского нельзя недооценивать. Он писал о Думе, о том стихотворении, которое звучало в самом начале нашей программы. Цитирую. «Эти стихи написаны кровью. Они вышли из глубины оскорбленного духа. Это вопль, это стон человека, для которого, слушайтесь, отсутствие внутренней жизни есть зло в тысячу раз ужаснее физической смерти». Печорин – это человек, который попробовал перенести внутреннюю жизнь во внешнюю. И поэтому он что-то вроде демона, демона страстей, оказавшимся в человеческом обществе, поскольку он никак не может наполнить вот эту самую внутреннюю пустоту. Как немало, писал Белинский, о внутренней жизни, другие проблемы волновали неистового Виссариона. Но вот это определение какое-то удивительно важное для меня. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Вечер. Вам это... последнее слово сегодня в передаче. Да, я просто хотела коротко сказать, что вот здесь наши слушатели дают оценку Пушкину, дают оценку Лермонтову, обожаю того, того. Я хочу сказать, что сам Лермонтов дал высочайшую оценку творчеству Пушкина, написав стихи на смерть поэта. Он не пощадил своей жизни, вот выпустив такие, написав такие стихи. Николай это счел безумным, и я только что говорил об этом, Татьяна Алексеевна. Вы знаете, безумный, вот и меня здесь в Алексине называют за то, что я, видите ли, прямо леплю все в глаза. Ну что же делать? Я вот сегодня рассуждала, просто думала. Это я считаю, ведь... что Лермонтов – это боль России, а Пушкин – это многое, это и ум, и гордость. А вот одиночество их преследовало обоих. Просто у Пушкина был более жизнерадостный характер, и друзья у него, несмотря ни на что, были. Тем не менее, в момент смерти он обратился к книгам, и именно книгам сказал: «Прощайте, друзья мои». Это были его последние слова, если верить литературе. Но еще я хотела, у нас был прекрасный литературный кружок в школе, прекрасный руководитель. Вот она рассказывала, что Лермонтов, будучи ребенком, он кидался под ноги бабушке, умоляя не пороть крестьян, а потом готов был своим же тельцем загораживать этих крестьян, защищать, понимаете, от побоев, ну, от форок от этих. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Ну, в общем, если честно, то никто этого не знает. Я думаю, что это попытка вертеть титанами в нужную сторону. Каждый раз в какую-то нужную сторону. А я хочу сказать, что нехорошо будет, если мы на этом остановимся. Все-таки Лермонтов – это человек, которому хочется посвятить две передачи. Поэтому, если можно, мы продолжим разговор и о герое нашего времени, и нашего времени тоже, и о Лермонтове в следующей программе в ближайший вторник. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.